Глава 20. До города от места нашей ночевки оказалось совсем недалеко, всего пара часов пути. Позволив себе как следует выспаться, после накопившейся усталости нам не мешало отдыхать даже утреннее солнце. Мы позавтракали оставшейся с вечера рыбой, а заодно закусили свежесобранными ягодами ежевики. Вопрос того, сочетаются ли между собой эти два продукта, нас не интересовал. По дороге мы также прошли мимо огромного кактуса, и Дамиан нарвал несколько драконовых плодов, почистил их при помощи кинжала и передал мне, Нед и Кейтлин. Наше с наемницей состояние за ночь существенно улучшилось. Все еще оставалась непривычная слабость, но в целом после вчерашнего мы чувствовали себя весьма неплохо. А к полудню мы добрались до Резье. Здесь мы прямиком направились в трактир, тот самый, в котором и намеревались остановиться изначально. Руперт знал адрес, хотя, полагаю, что заведение с запоминающимся названием «Медвежья ляжка» нам бы указали и без этого. Так или иначе, нескольких непродолжительных бесед с прохожими хватило для того, чтобы отыскать нужное место. Но если дорога прошла легко, в самом трактире нас ожидали сложности. Подойдя к стойке, Руперт сказал трактирщику, что нам требуется несколько комнат на 2 дня, а, возможно, и на более продолжительный период. Тот обвел нашу компанию подозрительным взглядом, а затем категорично заявил. «У меня приличное заведение. Здесь не место оборванцам, пусть даже и иноземным. Так что будьте любезны побыстрее покинуть помещение». Я покраснела, но это было ничто по сравнению с тем насыщенным пунцовым цветом, которое приняло лицо Кейтлин. Оскорбление оказалось для королевской протеже настолько шокирующим, что она всплеснула руками и с шумом втянула воздух в легкие. Секунду спустя в ее глазах засверкал гнев. Дамиан всего лишь прищурился, но взгляд его был при этом не менее гневным. А вот наемники размениваться на скупое проявление эмоций не стали. Трактирщик и глазом не успел моргнуть, а Дэн уже сидел на стойке, в то время как Алонсо перемахнул через нее на другую сторону. Еще мгновение, и кинжал последнего уткнулся трактирщику между ребер, а клинок Дэна коснулся груди. Руперт нарочито спокойно, я бы даже сказала небрежно, подался вперед и, опираясь локтем на стойку, неторопливо произнес. «Послушай, мужлан». «Нас здесь 7. Среди нас 2 леди и 1 джентльмен». Короткий кивок в сторону Кейтлин и как раз стоящих возле нее нас с Дамианом. «Все остальные люди беспринципные, не стесняющиеся в средствах и не страдающие терпимостью к взорвавшимся наглецам вроде тебя. И могут очень быстро объяснить любому, чем чревато неуважение, проявленное по отношению к ним или их спутникам. Я понятно выражаюсь?» Побледневший трактирщик кивнул, давая понять, что выражается посетитель, предельно понятно. Полагаю, что столь неожиданной ясности немало способствовали по-прежнему удерживаемые наемниками кинжалы. «Очень хорошо», — одобрил такую смену настроения Руперт. «В таком случае нам понадобится 5 комнат, и это должны быть лучшие комнаты, какие есть в твоем жалком заведении, и пусть туда принесут обед, а также свежую постель, полотенце, как можно больше горячей воды, ну и все, что там еще положено. Мы будем ждать с большим нетерпением». Он жестом показал наемникам, что можно дать трактирщику чуть большую свободу действий. И те синхронно отвели кинжалы. Трактирщик облегченно выдохнул, покосился на ведущую к гостевым комнатам лестницу, однако же двигаться с места все-таки не спешил, выжидательно глядя на Руперта. Едва заметно ухмыльнувшись, граф неспешно извлек из-за пазухи 3 золотые монеты и швырнул их на стойку. «Задаток», — равнодушно сказал он. Трактирщик подхватил монеты с весьма довольным видом и поспешил в подсобное помещение, дабы распорядиться насчет комнат и прочих наших пожеланий. Пока слуги суетились с отпиранием дверей и всевозможными приготовлениями, мы всемером столпились в коридоре 2-го этажа. «Руперт, а ты молодец!» — с ухмылкой похвалила графа Нет. «Молодец-то молодец!» — хмуро отозвался тот. «Вот только вопрос, как мы будем выкручиваться дальше? Деньги-то были последние». «У нас с наемниками вытянулись лица». «Что, больше совсем ничего не осталось?» — изумился Дэн. «К тому моменту, как я выбрался из той демоновой реки, уже не осталось». С раздражением огрызнулся Руперт. «Разве что тот золотой, который я приготовил для твоей воображаемой подружки и который у меня стащила подружка настоящая». Нед незамедлительно извлекла на свет монету. «Держи, ни в чем себе не отказывай!» Мило улыбнулась она, протягивая золотой Руперту. «Можешь оставить себе на лечение», — язвительно ответствовал граф. «Не волнуйтесь, с деньгами проблемы не возникнет», — поспешила успокоить нас Кейтлин. Она говорила вполголоса. «У нас в Ризье есть свой агент. Он обеспечит нас всем необходимым. Сейчас мы обустроимся, а затем кто-нибудь должен будет к нему отправиться». «Я могу», — сразу же вызвался Алонсо. Кейтлин благодарно кивнула. «Помимо денег, нужно срочно озаботиться одеждой», — продолжила она, обеспокоенно взглянув на Руперта. «Этот грубиян позволил себе лишнее, и, тем не менее, нам всем действительно необходимо переодеться. Я со своей стороны не смогу отправиться на переговоры, пока не буду выглядеть соответствующим образом». «Безусловно», — согласился граф. «Ничего страшного. Раз проблема денег не стоит, то в самое ближайшее время вы получите все необходимое для того, чтобы блистать, как вам и свойственно». И он галантно поцеловал Кейтлин руку. «После этого мы разошлись по своим комнатам. Возникла, правда, небольшая заминка. Выяснилось, что свободных комнат в трактире осталось всего 4. Но прежде чем мужчины успели поднять по этому поводу шум, в очередной раз заставив перенервничать хозяина, Нед заявила, что преспокойно разделит комнату с Дэном и Алонсо, как они, собственно, и поступали в большинстве случаев, ибо не привыкли транжирить деньги на подобные глупости. В итоге наемники устроились в одной комнате, правда просторной. К тому же, по нашему требованию, туда было поставлено 3 кровати. Еще одну комнату занял Руперт, 3-ю Кейтлин и последнюю мы с Дамианом. В скором времени Алонсо, слегка подлатав свою одежду, отправился к королевскому агенту. Кейтлин вручила ему специальное сопроводительное письмо. Дэн увязался с товарищем за компанию. Возвратились они быстро. Алонсо извлек из-за пазухи весьма увесистый кошель и вручил его Кейтлин. «Ваш агент — человек чрезвычайно дотошный. Заставил меня расписаться в получении денег». Наябедничал девушке он. Та улыбнулась. «Вы все правильно сделали, Алонсо. Это обычная процедура». «Я понимаю», — заверил ее наемник и, лукаво ухмыльнувшись, добавил. «Надеюсь, агент не очень удивится, увидев у себя в ведомости подпись верховного жреца Аганезии». Кейтлин взглянула на него почти умоляюще, но затем вынужденно рассмеялась и покачала головой. «Вы неисправимы, ведь верно?» — со вздохом спросила она. «Неужели меня надо исправлять?» — недоуменно воскликнул наемник. На сей раз взгляд Кейтлин был скорее оценивающим. «Пожалуй, что нет», — со смешком заключила она.